Глава 29. Катя. Какой козёл. Это надо же, московская эскортница. Ага, на Маврике за золотым членом, обмазанным долларами, побежала. Ух, и долго у меня ещё пригорало. Я не чувствовала себя униженной, для этого нужно сначала опуститься, но пребывала в дикой ярости. И вот эта сволочь видела меня в момент наивысшей физической близости, обнажённую и доступную. Да лучше бы не встречала его. Загадочный спаситель от тоски превратился в циничного потребителя женской слабости. «Да пошёл он», — фыркнула и начала изучать возможности по привлечению инвестиционных средств. «С кредитованием всё яснее. Ключевую ставку ЦБ опустил, и кредиты уже не так кусаются. Да и малый бизнес банки жаловали». Но вопрос залога беспокоил. У меня был бренд, продукция и способы реализации, но это активы нематериальные. Не печи и производственную линию же закладывать. Или уникальную рецептуру бабы Маши. Из недвижимого имущества была квартира, но это вариант уж очень крайний. Скорее, вообще не вариант. В любом случае, нужно отправлять запрос финансовым посредникам, пусть вычленят самые подходящие и дешёвые кредиты. Дальше по обстоятельствам. «Слушаю», — ответила на автомате, ударив по громкой связи. «У меня вдохновение попёрло на презентацию своего детища». «Екатерина Алексеевна?» «Да», — ответила напряжённее обычного. Лёгкий акцент смутил. «Кто это?» «Это Макс Барсов». «Ах, Макс! Неужели не понял, куда ему идти?» «Не припомню таких». И сбросила вызов. «Я всё сказала и всё услышала. Хватит. Тем более занята я. На всяких одноклеточных членопоклоняющихся время тратить не могу». Телефон снова звонить начал. «Упорный. Или упертый?» Первый порыв, конечно, не отвечать, но он быстро прошёл. За меня проблемы решать некому. Нужно встречать их лицом к лицу. «Да?» «Екатерина Алексеевна», — размеренно и очень покладисто произнёс. «Я хочу извиниться за грубость». «Даже так? «Извиняйтесь», — спокойно отозвалась. «Раз хочет, то пускай. Мужчина, жаждущий просить прощения, редкая птица среди альфа-самцов». «Простите меня за недопустимое поведение. Я вёл себя отвратительно». «Хорошо, вы прощены. Всего доброго». Я хотела отключиться, но Макс предугадал мой порыв, закинув удочку с ценной наживкой. «Я навёл справки. Узнал истинную цель нашей последней встречи. Может, за кофе обсудим ваш бизнес-проект?» «Неожиданно. Что же делать? Предложение очень своевременное, если брать в расчёт исключительно бизнес. Но между нами уже не только он, а я совершенно не планировала встречаться со случайным любовником. Это был порыв, я не искала и даже не выбирала этого мужчину». Глупое оправдание, но оно само как-то. После секундного колебания я договорилась сама с собой. Макс Барсов абсолютно не похож на человека, который после разового секса будет женщину в поте лица искать, с ног сбиваться. Это случайная встреча и случайная ссора, и она уже произошла. Он здесь, я здесь, а та ночь осталась на Маврике. Я сейчас в своём кафе на Ильинке. Буду ещё примерно час. Если есть окно, приезжайте, если нет, пусть его лучше не будет». «Я сверюсь с расписанием, может, на будущей неделе». «Я подъеду», — хмыкнул он. «Раскусил меня. Что же ему нужно? Ну не денег же мне дать, так торопится. Обычно за инвесторами бегают, а не наоборот». Я спустилась вниз и заняла столик в самом углу. Попросила кофе, не такой вкусный, как у Олега, но, увы, сегодня понедельник. Ноутбук открыла, крайнюю занятость изобразила. Были бы очки, надела бы. В общем, постаралась выглядеть именно такой, какая есть, серьёзной и недоступной. Чтобы сразу понял, что весело и беззаботно потрахаться — это не ко мне. Переросла я отношения на разок. а мужского потребительства никогда не приемлила. А до согласованного секса без обязательств, видимо, еще не доросла. С Антоном вон не получилось. Правда, там чаечки были. Дальнейшие размышления о превратностях большого и маленького секса прервались, когда в очередной раз открылась входная дверь. Макса я узнала сразу, по глазам и уверенному взгляду. И тем не менее, образ не сильно ложился на чуткого ночного утешителя или наглеца из фитнеса. Строгий, деловой, гладко выбритый, с идеально уложенными русыми волосами и небрежно наброшенным на плечо пальто. Господин Максим Барсов. Никаких Максов. Когда меня увидел, уголки губ чуть дрогнули, но в остальном все так же серьезен. С таким подходом мне как минимум ночь предложат. Да, я приняла извинения, но была еще немного оскорблена. Чисто по-женски. «Можно?» Я только кивнула. Решил продемонстрировать, что не самец орангутанга. Похвально. «Привет», — произнес так, словно мы первый раз встретились после моего стремительного ночного побега. Барсов улыбнулся не широко и открыто, и уж точно не сухо и дежурно. Скорее, интимно, очень лично. Он спал со мной и не планировал тактично забывать об этом. Он пришел ко мне как к женщине. Никакое бизнес-партнерство его не интересовало. «Здравствуйте еще раз. Я жила в реальности, поэтому со счетов нашу утреннюю встречу не сбрасывала». Катрина мягко улыбнулся, откровенно рассматривая меня. И, судя по довольному лицу, ему нравилось то, что он видел. «Екатерина Алексеевна», — поправила я. «Нам определенно нужно оговорить границы дозволенного. Секс порой всего лишь секс. Не нужно думать, что мы теперь как-то по-особенному близки и можем запросто повторить. Максим, как его там по батюшке? Называй меня Максим или Макс. Хорошо, Максим или Макс. Давайте проясним ситуацию. Вы же понимаете, что произошедшее на острове случайность. Забудем о ней. Идет? «Неужели я был так плох?» — иронично заметил он. «Нет, все хорошо было. Теперь он откровенно посмеивался. Чёрт. Дело не в качестве, а в реальности. Давайте начнем заново знакомство или попрощаемся сразу». «Позволите и мне высказаться», — тактично поинтересовался. «Мне ничего не оставалось, как разрешить. Я же воспитанная и толерантная, блин. Вот почему просто не забыть, а?» «Сегодня я был груб с вами, Екатерина Алексеевна. Видите ли, тут такое дело. Со мной часто знакомятся и ищут встреч разные женщины. По возвращении в Москву особенно часто». «А вы сильно против?» — не удержалась от иронии. Светка рассказала, насколько он «за». Макс сделал вид, что не заметил выпада, рационально раскладывая ситуацию по полочкам. «Ваша подруга Светлана навигатором работает. Я даже тренируюсь под прицелом. Меня раздражает это, и я становлюсь злым. Моя подруга Светлана прорекламировала вас исключительно как финансиста». «Я уже понял», — хмыкнул он. «Она доходчиво объяснила, каким я оказался идиотом». «Я рад», — понизил голос до очень личного полушепота, «что ты взглядом окинул восхищенным. Это именно ты, загадочная ночная нимфа Катрина». Я не выдержала и рассмеялась. Такое бывает только в кино. Я, конечно, женщина со странностями, как-то кошка, где-то непонятная, где-то противоречивая и совершенно точно непоследовательная, но не ночная усладительница, легко дарующая свою благосклонность. Для привыкших к разнообразию, повышенному вниманию, хитростям и безотказности я буду плохим вариантом. Максим, я все-таки определилась с выбором имени. Я не та девушка, которую вы встретили на берегу, которую можно легко утешить или переспать, кому как привычней. У меня тут маленький бизнес, я развела руками, охватывая взглядом кипевшую вокруг жизнь. «Дочь, почти подросток, вредный кот. Еще вредный бывший муж, но об этом не стоит. У меня вообще все непросто. Вы, кстати, хотите чего-нибудь? Чай, кофе, вода?» Господин Максим Барсов так мастерски отвлек меня от цели встречи, что я даже об элементарной вежливости забыла. А мне нравится. Он чуть подался вперед, когда непросто. Я бы выпил капучино. «Вера», — я поймала взгляд бариста, — «один капучино». Олег ее отлично подготовил, но так хорошо, как он, кофе просто не делают. «Я ничего не могу обещать», — Максим деловито осмотрелся. «Пока не вижу полной картины. Сколько реальной операционной деятельности?» 5 месяцев. Я даже смутилась от резкой перемены и тона, и темы беседы. «Мне нужно взглянуть на финансовые результаты, планы развития, анализ рынка и конкурентов, потенциал, преимущества, оценить команду, которая работает над стартапом». Тут я чуть не подавилась нервным смехом. «У меня баба Маша, генератор идей и гуру рецептов. Кстати, есть хорошая идея, как еще использовать лицо бренда». В социальных сетях страничка «Баба Маша» благодаря главной звезде за 5 месяцев почти 100 тысяч подписчиков собрала. У меня столько нет. Нужна будет грамотная презентация для окончательного решения. Да, конечно, я уже готовлю материалы. У меня в голове такая четкая картинка. Здесь, к примеру, ближе к лету хочу открыть веранду-студию на сезон. С завтраками, с вечерними мастер-классами, с открытыми печами. Я так много об этом думала и строила планы, что когда нашелся слушатель, принялась фонтанировать идеями. Я обличала мысли в слова, и они становились реальностью. Их можно реализовать, но это затратно, сложно, энергоемко. В первую очередь мой ресурс как внутренний, так и внешний нужен. Я хотела попробовать. Даже если финансовая группа The Firm UK не заинтересуется... «Ну да, я не нефтедобытчик, не строитель и не металлург. Я все равно буду искать финансирование и найду». «Катя, я даже не обратила внимания, что мы оба на «ты» перешли. Вышли мне на почту материалы». Макс положил рядом с моей рукой визитку. «И готовься. Жду, что ты будешь такой же страстный». Он поднялся и протянул мне руку. «На презентации, как сейчас». Я тоже встала и пожала сухую и крепкую ладонь. Он легонько погладил тыльную сторону. «Красивые руки». «У тебя тоже?» На автомате ответила. «Что-то вроде с праздником, и вас тоже, а на носу 8 марта». «Позвони мне, как будешь готова». Прозвучало немного двусмысленно, но я кивнула согласно. Я свою позицию обозначила, а Максим Барсов не похож на прилипчивого сталкера. Если женщина не хочет, уверенно домогаться не станет. Как некоторые. А руки у него действительно по-мужски красивые. Фух, выдохнула и рухнула в кресло. Жаркая неделька у меня намечается. Тем же вечером ко мне завалились подружки. Светка пришла извиниться и клятвенно заверить, что хаму и наглецу Барсову высказала все, чего он достоин. Оля увязалась посплетничать о его привередливости и поесть марципанового мусса на ночь глядя. Он приезжал ко мне, прервала, пока барабанные перепонки не лопнули. Меня атаковали с 2 сторон. «Как? В смысле?» Обе изумлены. Я бросила быстрый взгляд на Светку. Мои откровения об отпуске должны были остаться между нами. Ну и главным героем моего 20-минутного курортного романа. Оля могла раззвонить на всю Москву. Светка едва заметно ресницами хлопнула. Могила. Господин Барсов позвонил, извинился и приехал обсудить возможность сотрудничества. «Да ладно!» Оля даже не скрывала, насколько шокирована. «Звонил, сам приехал. Везет тебе Катька на богатых и красивых», — фыркнула она. «У меня вообще-то чаечки были». «Точно!» Светка хотела замять, а я не пыталась гладить. Я не виновата, что Макс не заинтересовался Олей. Она действительно хороша. Брюнетка, фигуристая, симпатичная. И губки, и глазки, и все по фэншую. Тем более я сама никаких видов на Барсова не имела. Мне не он, а деньги нужны. «Давайте отпразднуем, что ли?» предложила Светка. «Давайте». Оля тут же оживилась. «В Газгольдер Клаб в пятницу грандиозная вечеринка. У них день рождения. Там будет вся тусовочная Москва». «Я за», объявила Светка и на меня посмотрела. «У тебя же Нику Вадим забирает в пятницу?» «Да», задумалась я. «Они вообще-то в пятницу с классом в Питер летят, Эрмитаж изучать будут, в воскресенье возвращаются». «Вадим с ней?» – поинтересовалась Оля. «Нет, мой папа. У него лекции запланированы в СПБГУ, он за старшего». «Тогда решено. И я обещаю мужиков и никаких чаечек», – пообещала Оля. «Нужны мне ее мужики. Она сама все ищет и найти не может. Даже с Костей Потрясовым мутила, с которым без вариантов. Он серьезно не настроен в принципе. Сколько знаю, его ни разу по-настоящему влюбленным не видела. Ладно, мне за Никой ехать нужно». Я поднялась и тут же залипла на огромный яркий тропический букет. Только бабочек не хватало. «Извините», — курьер подошел к стойке. «У меня заказ для Екатерины Полонской». «Екатерина Алексеевна, к вам!» – улыбнулась Вера. Я ошеломленно приняла букет и достала карточку. «Я рад, что встретил тебя снова, Макс». «От кого?» – завопили девчонки в один голос. Я смущенно губу прикусила. Для людей, которые якобы только сегодня познакомились, записка звучала слишком лично. «От Барсова?» – радостно воскликнула Светка. Я не стала подтверждать или опровергать, потому что Оля даже не скрывала, что такой поворот ее совсем не радовал. Максим не мой, чтобы его уступать, да и не в том мы возрасте, чтобы с подружками делиться. А еще просто не хотелось. Мне льстило и нравилось его внимание. И я могла быть точно уверенной, что как минимум в одной составляющей отношений мы совместимы. Я понюхала цветы, поставлю в спальне их. Давно там не было букетов от мужчин. Как и самих мужчин. Я сглотнула и решительно подбородок вздернула. Об этом я тоже подумаю.